Гайхейли, Темный Империум, Чумная Война. Перевод Хелбрехт, читает Людмила Паршакова. Описанные события разворачиваются примерно через 12 лет после того, как крестовый поход покинул Терру. Первая часть Индомитского крестового похода закончена. Империум Санктус находится в относительной стабильности, Империум Нигилус по-прежнему в серьезной опасности. Желиман возвращается в Ультрамар, чтобы спасти королевство от павшего брата Мартариона. Война опустошает галактику из конца в конец. Судьба человечества висит на волоске. Первая глава. Хроники Новая Империя. Слабый свет проникал сквозь кромешную черноту, отбрасывая бледный круг, который расширялся и сжимался на синем мраморе с давно опустошенного мира. Гул гравитационного двигателя пронзал тишину заброшенного зала, хотя и не настолько громко, чтобы прогнать укоренившееся здесь спокойствие эпох. Лампа была тусклой, словно свеча, и сильно затемненной обрамлявшим ее железным фонарем. Угол, под которым сервочереп держал фонарь, еще сильнее сужал освещение, но даже в слабом свете камень мерцал золотистыми пятнышками, просыпаясь на мгновение от нежных прикосновений, вспыхивая с яркостью звездной туманности, прежде чем сервочереп двигался дальше, и великолепие облицовочных плит снова терялось в темноте. На границе света шла одинокая мужская фигура, иногда охваченная им полностью, но чаще уменьшенная до теней. Капюшон домотканной мантии был накинут на голову, сандалии из плетенных шнуров равномерно следовали за светом. Круг света выглядел небольшим, но эхо шагов показывало, что пересекаемое мужчиной в мантии помещение было огромным. Немногое можно было сказать об этом человеке. Мужчина был жрецом. Мало что можно было добавить, кроме этого. Как случайный наблюдатель мог узнать, что он является милитант-апостолом имперского регента? Он не одевался, как люди его положения, обычно облачавшиеся в парчу и драгоценности. Он не казался величественным. Он, конечно, и сам не чувствовал себя таким. Для себя и тех несчастных, которым он предлагал помощь благословения императора, он был просто матьё. Матьё был истинно верующим человеком, и космические десантники казались ему безбожниками, не познавшими подлинного величия божественности императора. И все же в Mortuus et Monumentum присутствовала атмосфера святости. Поэтому Матьё нравилось здесь. Кроме звука обуви священника и гула черепа, тишина в Mortuus et Monumentum была абсолютной, а чувство изоляции столь полным, что даже отсутствовал фоновый шум гигантских двигателей, толкающих честь Макрага сквозь варп. Остальная часть корабля дрожала, иногда яростно, иногда мягко, грохот систем присутствовал всегда и везде, но не там, где шел жрец. Безмолвие древнего зала было неподвластно им, в пределах его границ само время задержало дыхание. С тех пор, как он покинул Мальстрём, в спокойные дни Матьё исследовал зал. Одними из его примечательных особенностей являлись теснившиеся вдоль стен статуи. Они стояли не по одной и не парами рельефными образами, чтобы вокруг них прогуливались и любовались. Также они не располагались в альковах, чтобы украшать или увековечивать. Нет, это были толпы каменных мужчин, местами по 40 человек в глубину, все без исключения Adeptus Astartes в древних моделях брони. Возможно, раньше их размещали с осторожностью, но эти времена давно прошли. И чем дальше в зал, тем беспорядочнее становились их композиции. Когда красные корсары захватили корабль, они в своем неистовстве уничтожили ближайшие к дверям статуи. И все же, многие остались неповрежденными, как будто ярость отступников иссякла прежде, чем их уничтожение могло быть завершено. Матьё подумал, что некоторые повреждения были очень старыми. Например, было место, где неопрятные кучи конечностей собрались вокруг уродливого пятна в стене. Несомненно, это означало пробоину в корпусе с древних времен. Он предположил, что эти статуи были повреждены задолго до того, как красные корсары вошли в зал и учинили насилие, прежде чем уйти, впавшие в скуку, побежденные огромным количеством памятников. Воины, в честь которых воздвигли статуи, умерли за 10 тысяч лет до рождения Матьё, Возможно, они даже пали в войнах Императора за создание самого Империума. Такую невероятную продолжительность лет трудно постичь. И все же, теперь создание, которое вело этих мертвецов в бой, снова командовало кораблем. От мысли, что он служит сыну Императора, у Матьё кружилась голова. Даже после всего произошедшего и увиденного, он не мог до конца поверить в это. Матьё остановился в темноте возле группы статуй, белый камень во мраке светился серым цветом. Возникло ужасное чувство, что они ожили и собрались преградить ему путь, фаланга призраков, разгневанных, что он пришел. Он отбросил эту мысль. Он проигнорировал ползущую по спине холодную руку страха, он просто слегка сбился с пути, и только. Было достаточно легко потеряться в зале в полмили шириной и почти столько же длиной. Приблизился его сервочереп, у которого на лбу были видны буквы Х, В. Он обращался к нему только В. Он не мог заставить себя называть ее имя. «В!» – произнес он чистым голосом. Голос прорубил тени и отпугнул темноту. Матьё был невзрачным человеком, молодым и невысоким, но его голос был изумительным, более великим оружием, чем лазерный пистолет на левом бедре или цепной меч, с которым он шел в битву. Властный перед паствой, он казался слабым и тонким перед лицом мертвого прошлого, но как и серебряный колокольчик, звенящий в чащобе замерзшего зимнего леса, голос был чистым, ясным и прекрасным. Вэй издала ровную, наполненную статикой мелодию подтверждения. «Поднимись на 50 футов, подними фонарь, перемещай его слева направо». Двигатели черепа запульсировали, он поднялся в высоту пустот монументум. Он поднялся в высоту пустот монументума. Свет оставил Матьё, падая вместо жреца на ближайшие неподвижные фигуры. Каменные лица появились из темноты, словно пользуясь шансом, чтобы их вспомнили, а затем снова исчезли во мраке, как только В поворачивалась. На мгновение страх Матьё вернулся. Он не мог узнать, где находится, пока искусственное освещение В не омыло капитана космического десанта какой-то забытой эпохи, сломанная в локте рука которого была гордо устремлена вверх. Этого воина он узнал. Матьё облегченно вздохнул. «Спускайся на исходную высоту, поверни фонарь вниз, чтобы осветить мой путь, продолжай движение». В ответила прерывистой трелью. В звуке присутствовали намеки на мелодичность, но примитивный вокс-транслятор, прошедший уже как минимум через пятые руки, был найден на свалке, как и остальные детали В, и чрезмерная эксплуатация негативно сказывалась на благозвучии. «Продолжай двигаться в скит, теперь быстрее! Мое время для этой обязанности истекает!» В опустилась и помчалась вперед. Адептус Астартес не скрывали, что с пренебрежением относятся к религиозному поклонению. Адептус Министорам было хорошо известно, что они не считали Императора богом. Матьё знал это на протяжении всей своей службы. Правда же оказалась не столь простой. В корабле было много святилищ, любовно украшенных изображениями смерти и хранивших кости героев в усыпальницах, которые в показной роскоши соперничали с последними пристанищами самых величайших святых. Культ ультрадесанта был силен, хотя они и не занимались поклонением. В отрицавших религию часовнях громогласно отрицали человеческую природу императора и примархов, почитая их как богов во всем, кроме имени. Их обычаи чести, долга и повиновения притворялись в жизнь с высочайшей преданностью. В их обычаях присутствует элемент умышленной слепоты, подумал Матьё. Отношение Адептуса Астартес к Рабауту Желиману граничило с благоговением. С самого начала Желиман предупредил Матьё не поклоняться ему и что он не сын бога. Жрец лично видел, как раздражался Желиман на тех, кто не прислушивался к его словам, и все же его безбожные сыновья смотрели на него с едва скрываемым рвением. Матьё сделал то, что ему сказали. Ему было не по душе смотреть на Желимана как на человека, как тот желал, но близкое общение с примархом более чем стоило того, ибо как можно дружить с богом? Матьё и в самом деле глубоко и искренне уважал примарха. Гигантский корабль снова был в руках Желимана совсем недолго, но милитант-апостол Гистан быстро создал свое небольшое королевство в шпиле дворца Желимана после его возвращения. Хотя к тому времени он уже умирал, Гистан претендовал на то, что считал подходящими покоями для себя и имел самую большую и роскошную комнату, превращенную в часовню имперского культа. Она выглядела безвкусной, слишком заинтересованной в демонстрации богатства и влияния, а не веры. Матье приложил все усилия, чтобы сделать часовню более строгой. Он убрал некоторые самые вульгарные украшения, заменил статуи кардиналов древности на своих самых любимых святых. Раньше там стояла скульптура императора во славе, гордо возвышавшегося на алтаре с мечом в руке. Матье заменил ее на изображение императора во служении, гримасничающий труп, прикованный к золотому трону. Матье всегда предпочитал подобный образ, который показывал величайшую жертву императора, принесенную ради его расы. Служение императора человечеству было гораздо важнее, чем его аспекты воина, правителя, ученого или провидца. Матье всегда пытался следовать примеру императора во служении, отказываясь от своего небольшого комфорта ради помощи страдающим людским массам. Часовня была запятнана нечистоплотностью святых людей, от которых Гестан не был свободен. Матье предпочитал вести религиозные службы с крепостным экипажем корабля в их промасленных церквях, как он делал тайно, пока они томились под пятой корсаров. Он сохранял личную часовню только потому, что этого от него ждали. Он редко молился в ней. Для своих уединенных молитв он спускался к этому заброшенному культовому памятнику неверующих людей. В конце зала располагался небольшой склеп, где ряды костей павших героев сложили в мрачных орнаментах. Пыль покоилась толстым слоем на всем внутреннем убранстве, когда Матье нашел его. Никто не приходил сюда уже очень давно. Под безглазыми взорами сверхчеловеческих черепов он установил простой деревянный алтарь, на котором также появилось изображение императора во служении. Вокруг стояли меньшие статуи девяти верных примархов, которые можно было встретить в любом святилище. Изображавшая Рабаута Желимана была в три раза больше остальных. Матье преклонил колени перед императором и его мстящим сыном, хотя Желиман вполне мог его наказать за подобный поступок. Он стоял на коленях некоторое время и молился статуям. Сначала императору, затем его сыновьям и затем, наконец, Желиману. Он встал и взял из большого ящика для боеприпасов 36 свечей, которые добавил к сотням, стоявшим на подставках по периметру помещения. Расставив свечи, он зажег маленькое прометиевое пламя, и от него один за другим воспламенил фитили, торжественно шепча на каждом. «Император наблюдает за тобой. Император наблюдает за тобой». Каждая свеча символизировала желание помолиться кого-то из обслуживающего персонала, одного из тех простых людей, которые составляли большинство имперских граждан, но не имели никаких других прав. Когда кто-то просил у него благословения света, Матье никогда не отказывал. Неважно, насколько высокое или низкое положение занимал человек. И обещал поставить свечку за каждого просящего. Но даже в небольшом мире космического корабля было так много просьб и так много боли, что он не мог и надеяться сдержать обещание. В конце концов, он принял помощь, как и настаивали его диаконы. Раньше он всегда отказывался от слуг или сервиторов и был обеспокоен тем, как легко привык к ним. Он никогда не хотел стать похожим на других высокопоставленных представителей церкви, свиты которых достигали тысячи служителей, и боялся, что сделал первый шаг на подобном пути. Поняв, что принял сервиторов как должное, он наложил на себя епитимию, приказав автобичевателю наказывать его. После бичевания он привел в порядок скит, вычистив его голыми руками, убрал полы, изготовил предметы поклонения и вымыл кости почетных умерших. Закончив работу, он почтительно поставил еще одну подставку для свечей, чтобы показать свою искренность. Поэтому теперь у каждой потерянной души стояло по две горевших за нее свечи. Одна вверху, зажженная слугами, и одна внизу, зажженная им. Скит был темным, когда он пришел. Он гасил свечи перед уходом и вновь зажигал их каждый раз, когда возвращался, пока они не сгорали до огарков. Новых свечей на замену всегда было больше. «Лорд Желиман выбрал меня за смирение», — сказал он сам себе. Не дрогнувшей рукой, он касался прометиевым пламенем каждой восковой палочки. Вторая рука так крепко сжимала мантию, что в свете свечей костяшки пальцев побелели. Автобичеватель работал на среднем уровне мучений, он позволил боли проходить сквозь тело, очищаясь от эгоистических мыслей. «О, император, Не дай мне сойти с пути на этой службе, не дай мне погрязнуть во грехе, забыв о Твоей благодати и выбранной Тобой для меня цели. Позволь мне освободиться от гордыни, позволь моим помыслам остаться чистыми, позволь мне помочь лорду Желиману увидеть истину Твоего света. Помоги мне, о повелитель человечества, дабы я выполнил возложенное Тобой на меня задание». Спустя час он закончил молиться, достал Санктус Астрогатор из мантии и включил поиск вероятного местоположения Терры. Матьё не знал, работало ли устройство должным образом в варпе, но все же последовал его совету и преклонил колени в направлении прародины человечества, где в величественной боли обретал император. После этого он подошел к своему столу. Он зажег 6 больших свечей, поставленных в открытые вершины пары черепов. Они принадлежали простым людям, которых замучили до смерти мародеры хаоса. Он поблагодарил каждый из них за свет во тьме. Затем он сел и открыл лежавший на столе фолиант в кожаном переплете. Бумага была гладкой и кремового цвета, намного лучше любой, которой он пользовался прежде. Есть некоторые выгоды в том, чтобы быть инструментом примарха. Книга открылась на титульном листе, показав название «Великая чумная война». Матьё перевернул страницу и осмотрел уже законченные главы, но их цветные рисунки и орнаменты еще оставались грубыми эскизами. Прежде чем доверить мысли книге, он работал и редактировал их в брошюрах до тех пор, пока не сочтет готовыми к последнему написанию. Сегодня был важный день. Следующая часть его изложения завершена и может быть изложена для последующих поколений. Желиман требовал от него столь мало. Определение Матьё, что милитант-апостол – это глашатай, оказалось вполне точным. Время от времени его вызывали дать примарху советы по вопросам взаимодействия с церковью или произнести речь перед каким-либо собранием. Часто Желиман сам переписывал его проповеди. Матьё заполнял время служением императору, в меру своего понимания этого служения. Как до драматического освобождения чести Макрага, так и теперь ступал среди сервов ордена и корабля, подавая милостыню или медицинскую помощь и принося духовное утешение. В убогих часовнях нижних палуб он говорил о милосердии императора. Простые люди на флоте были обескуражены религиозными проявлениями, поскольку ультрадесантники относились к открытому вероисповеданию с неприязнью, но и не запрещали им верить, как было под страхом смерти с их временными хозяевами. Матьё давал им утешение, которое мог. Их жизни были тяжелыми, он жалел их. Когда он мог, он писал. Отчасти в этом он слепо подражал святому примарху, проводившему все свободное время в своем скриптории. И все же главной причиной являлась убежденность, что деяния Рабаута Желимана должны быть записаны одним из верующих для других верующих, а не только храниться в безопасности библиариума ультрадесанта. Матьё перевернул до пустой страницы и открыл чернильницу. Он отвел взгляд от книги, положил пальцы на бумагу и потратил несколько секунд, чтобы успокоиться, очистить разум и подготовить душу к священной работе. Только после этого он взял перо, опустил кончик в черные чернила и тщательно написал витиеватое заглавие. «Триумф святого Желимана на Испандоре над ужасами нечестивых сил». Он медленно выводил буквы, заполняя пустоты в каждой декоративными расцветками. Позже, если написанное выдержит его критический взгляд, он разовьет эти художественные начинания и украсит рукопись прекрасными иллюстрациями. Сейчас же он просто сделал несколько набросков, совсем незаметных, чтобы затем их можно было легко стереть. Сделав это, он подумал, стоит ли называть себя автором главы. Он колебался, но затем решил, что стоит, и быстро написал, пока не передумал. Рассказано милитант-апостолом фратером Матьё, монахом нищенствующего ордена Акронитов, послушником третьей степени, который лично принимал участие в кампании. Едва закончив предложение, он пожалел о своем тщеславии. Каждый раз, когда он брался за перо, начиналась эта бесплодная битва. Он слишком хорошо знал, насколько фрагментированными могли со временем становиться документы, поэтому ставил свое имя под заголовком всех глав. хотя он лично находился на Испандоре и собирался сослаться на события, которые видел собственными глазами, было мало необходимости в подобном упоминании, и тем более в указании, кто он и кем был. История была не о нем, а о примархе, и все же он очень хотел, чтобы о его авторстве было известно. В подобной формулировке содержалась двойная гордыня. Сначала он говорил о своем высоком положении, а затем убеждал в своем скромном происхождении, чтобы все знали, как высоко он поднялся. Он размышлял несколько секунд, прося у императора прощения. Он решил закончить полный отчет о войне, а затем удалить свое имя. Это казалось правильным решением. Он продолжит ритуальную полемику до конца, а затем вычеркнет себя из повествования. Дыша ровно, чтобы не сбить почерк, он начал свой рассказ. На Испандоре святой Желиман отбросил армии отвратительного примарха Мартариона, да будет тот навечно проклят на страдания в наказание за предательство императора. С великой силой и разумом имперский регент Желиман, последний и вернейший из сыновей живого бога императора, направил свои воинства против неописуемых существ и изгнал их из мира и прилегающих планет. В соседних звездных системах он атаковал с такой агрессивной уверенностью в победе, что падший вражеский флот был отброшен, блокада снята, а Испандору принесено облегчение. Города были освобождены, и в них святой Желиман возрыдал, увидев храмы отца оскверненными, а ряды слуг Терры сильно поредевшими от болезней и войны. Ибо только десятая часть прежнего населения Испандора смогла продолжить службу святому Желиману, а также Ультрамару и ему, кто правит с Терры. В течение 15 дней примарх сражался по всему Испандору, ниспровергая гегемонию демонов и еретических Астартес. Хитрой стратегией он гнал их перед собой, разделяя их мощь и уничтожая по частям со всей яростью. Молниеносным ударом и неожиданным нападением он разделял врагов. В шпилях Приандора он разгромил ржавеющих демонических големов падшего Легио Онор. Река Гангателум так сильно почернела от демонического Ихора, что для очищения ее вод потребовались молитвы 22 высокопоставленных кардиналов. В провинциях Бенерика, Эбора и Орскира враги были разбиты и умерщвлены. Наступление примарха было настолько быстрым и сокрушающим, что все впадали в оцепенение перед ним, и демоны, и смертные, и неумершие легионеры. В каждой битве примарх шел впереди с мечом отца, горящим в его руке. Вокруг святого Желимана защита его ангелов и его святых ярко пылала внушающим страх нимбом, который наполнял души верующих великой силой и поражал слуг врага, куда бы ни пало его сияние. Приспешники повелителя чумы, которые питались отчаянием и обреченностью, сами познали отчаяние. Да, их кожа дымилась от прикосновения света, боевое снаряжение распадалось, а машинные твари, которые не должны существовать, разваливались на дымящиеся части и навсегда изгонялись из нашего мира. 7 сражений примарх провел вопреки нечестивому числу повелителя чумы, ибо 7 дарует силу повелителю чумы. 7-я битва была величайшей из всех. В начале каждого боя Желиман выходил перед своими армиями и произносил эти слова для всех, дабы услышал каждый. «Я, примарх Рабаут Желиман, ярость императора. Эти миры находятся под моей защитой. Вы будете изгнаны и низвергнуты, и убиты все до единого. Не будет никакой пощады тем, кто отвернулся от святого света Терры и бросил вызов божественному милосердию императора. Я взываю к вам и обращаюсь к вам. Предоставьте передо мной архипредателя Мартариона, моего брата, падшего примарха и вознесшегося демона. И я сражусь с ним и убью его. И ваши орды познают милость быстрой смерти. Я, милитант-апостол Матьё, знаю, что эти записи истинны, поскольку я был там рядом со святым Желиманом и сражался во имя императора перед взором примарха». Естественно, Желиман не произносил именно такие слова, и, возможно, сила примарха была немного приукрашена, но Матьё был убежден, что император сражался рядом со своим сыном, он почти видел его. Однажды Желиман поверит в правду о природе отца и будет благодарен Матьё, что тот показал ему путь к вере. Написанное им не являлось абсолютно точным, но было правдой, и он не сомневался в этом. Подобные незначительные дополнения ничуть его не беспокоили, зато другая часть действительно тревожила. Его позорная гордыня снова проявила себя. Он болезненно прикусил губу, перечитывая строки, где упомянул себя. Он сражался там, имя императора всегда было на его устах, оно повергло больше злых существ, чем разряды света, которые выпускало его священное оружие. Но в этом он был ничуть не уникален. Многие другие праведные воины Империума, атакуя, возносили молитвы и выпускали лазерные лучи. Их имена не были записаны, тогда почему его было? Но являлось ли таким неправильным упоминать о собственном скромном участии в битве? Во многих агиографиях рассказчик развлекал читателя собственными деяниями на стороне святых. С другой стороны, сколько он прочитал других отчетов, где, казалось, не было никакой связи между рассказчиком и повествованием, потому что писатель уступил скромности ради большего почтения к теме повествования, хотя его деяния были намного значимее, чем у Матьё. Шея Матьё покраснела. Он почувствовал желание стереть последнее предложение, он не собирался включать его, гордыня двигала его рукой. Перо зависло над неоконченной строкой. Другое воспоминание остановило его. Желиман сказал ему после битвы у охлаждающего шпиля на выжженном экваторе Спандора, что он сражался хорошо. Ему было даровано одобрение примарха. Разве он не заслужил право хотя бы немного отметить себя? Он отложил вопрос на будущее. В ближайшее время ему нужно быть на нижних палубах, и он хотел закончить, прежде чем отправиться туда. Быстрый укол автобичевателя перефокусировал разум. Как только боль прошла, он вернулся к работе, росчерки пера выводили буквы, и он возобновил ритм повествования. Силы врага сломили постепенно. Эспандор не увидел последней славной битвы, потому что трусливые враги не принимали сражения, предпочитая тихие пути болезни и отчаяния. Во многих сотнях ожесточенных стычек они были наконец уничтожены. Противоборство выдалось грязным и упорным, и казалось бесконечным. Болезни и душевные расстройства плохо сказывались на всех, кроме самых верных слуг императора. Но его милосердием силы зла не были нескончаемыми, и поэтому Эспандор освободили шаг за шагом, пока на его священной земле не остались только небольшие группы врагов, которых окружили осадными линиями мстящих воинств и отметили для очистительного насилия в должное время. Примарх возложил выполнение заключительных задач своим заместителям на Эспандоре, да, ибо война бушевала на небесном своде от Талоса до Иакса и повсюду между этими системами. Тогда мудрый лорд Желиман обратился к своим полководцам. «Один человек не может находиться во всех местах одновременно, но он может быстро передвигаться и обрушивать свою мощь на самые слабые места и подобным давлением сломать стены врага и разрушить его линии снабжения. Так мы одержим победу и очистим Ультрамар». Сказав это, он отбыл, и с ним ушли 89,3% его армии. От загубленных лесов Эспандора лорд-примарх Рабау Джелиман направил свое могучее воинство в Парменион, где в великом множестве собрались силы ужасного хаоса. «Так будет лучше», — подумал Матьё, — «более честно». Варп встретил примарха чудовищным штормом, и огромный корабль Адранатон был потерян со всем экипажем, а другие безжалостно рассеяны. Свет астрономикона мерцал и тускнел, и на какое-то время был затемнен, и флот разбился на части. Воистину, и священные поля Геллера обрушились, и демоны набросились извне на корабли слуг императора, и примарх сражался со своими сынами и меньшими людьми и изгнал их из своего корабля, примером своим вдохновив остальных повторить его подвиг. Сражаясь, верующие громко выкрикивали молитвы императору, и свет маяка снова вспыхнул ярко, и варп утих, а оставшиеся демоны были сожжены песнопениями верующих. Так что скоро не осталось ни одного нечестивого существа, а пораженные неестественными болезнями чудесно исцелились, а умиравшие выздоровели и встали на ноги. Я видел это, я был там. Он поморщился, он снова сделал это. На этот раз он настолько увеличил мощность своего болезненного устройства, что закричал при его активации. После этого пространства империев успокоились до идеальной глади, ибо император всего человечества повелел им так, и флот примарха вовремя вышел в системе Тюзен, расположенной недалеко от системы Парменион, и снова воссоединился. Это стало большим облегчением для кораблей и экипажей, которые считали, что сбились с пути, а вместо этого вернулись обратно и могли начать оправляться от потерь. Следующим начинанием стал приказ флоту привести себя в порядок, и было объявлено об остановке сроком в 3 тиранские недели. На 9-й день случилась великая радость, ибо небеса расступились, и из варпа вышел 101 корабль слуг бога императора. Многие верные дети человечества путешествовали со всех концов Империума, словно бы по воле случая, и воинство Желимана благодаря этой удаче значительно усилилось. Воспользовавшись возможностью, Желиман приказал всем астропатам без страха прокричать сообщение, поскольку варп был спокоен, и он велел им вызвать еще подкрепление к Ультрамару, потому что много вооруженных людей и военных машин были под его началом, но требовалось еще больше и от флотов, и боевых групп Индомитского крестового похода был дан ответ, и несколько миллионов воинов пообещали свою помощь. После этого наисвятейший Желиман удалился на некоторое время в стратегиум и предался размышлениям. Он вернулся 10 часов спустя, и воистину было обещание победы на его лице, и свет сиял над его головой. «Скажите моим самым лучшим астропатам связаться с их братьями в звездной крепости Галатан и вывести ее на орбиту главного мира Парменион и пролить огонь с небес на неверующих и неверных, дабы я обязательно уничтожил брата моего и исправил дело рук отвратительного чумного бога». В Эматериум вышли без происшествий и в прекрасном построении. Корабли снова плыли по морям Империев, где каждый мог увидеть свет Императора и обращенный на себя его взор. От Тюзена до Парменеона было всего лишь 2 недели пути, и свет маяка в Империях сиял ярко, и в морях душ наступил полный штиль, поэтому навигатор чести Макрага, великого корабля Желимана, покинул Навигаториум, дабы поведать о чудесах и проявлении веры, которые он увидел в течениях иного места, об ангелах и святых, о золотых стенах, которые сдерживали приливы зла, грозившие утопить нас всех и вырвать души из наших тел. По милости Императора, сообщения беспрепятственно проходили между флотом и крепостью Галатан, который командовал в тот день магистр Ордена Новодесанта Бардан Давара. Он поклялся верности и обещал полное повиновение, но передал искреннейшие извинения. Звездная крепость, расположенная в то время у Дроля, из-за своей огромности была медленной и опаздывала из-за собственной мощи, ибо воистину на ней было установлено множество оружия и размещена огромная армия воинов Императора, и требовалось много усилий, чтобы привести ее от Дроля к Парменеону. Мстящий сын не стал ждать, а сказал Давара двигаться со всей возможной скоростью и по прибытии использовать древнюю мощь Галатана во благо Империума. Желиман решил с большей частью армии поспешить к главному миру системы Парменеон, где враг собрал едва ли не все свои силы, и тем спасти добрых граждан Империума от мучительной смерти и забвения души. Победу гарантировала его воля, ибо император защищает, что известно всем верующим людям. Вторая глава «Вольный торговец». Матьё отложил перо, он излагал только то, что являлось важным. Он не стал рассказывать о своих достижениях на Испандоре или ближайших мирах. В отчете не было ничего о молитвах, которые он выкрикивал и от которых распадались демоны. Он не упомянул ни об удивительном выстреле со 100 футов, когда попал в единственный глаз чумоносца и спас от смерти сестру Тишины, ни о благословениях и утешениях умирающим, не говорил он и о том, как шел сквозь ядовитые туманы гвардии смерти, или как не заболел от ярости их оружия. При других обстоятельствах его деяния заслуживали бы внимания, но по сравнению с деяниями примарха они были ничем. Он был рад жить в такие героические времена. «Возможно, я все же не слишком тщеславен», – произнес он, не особо в это веря. Он опаздывал, он слишком долго потворствовал себе. У него были обязанности, к которым следовало вернуться. Он поспешно посыпал последние слова песком, позволил чернилам высохнуть, вылил лишнее и закрыл книгу. Сирены звучали по всему кораблю, оповещая о том, что через 5 минут для тысяч смертных начнется новая смена. Он оставит книгу здесь, никто не приходит сюда, и ему нечего беспокоиться, что кто-то прочитает ее. Возможно, все дело в том, что он хотел, чтобы книгу прочитали. Он смутился, задумавшись, стоит ли ее спрятать. Не являлось ли еще одним проявлением гордыни, когда он оставлял книгу, и ее могли найти? Но не будет ли большим тщеславием считать свой труд настолько важным, что его необходимо прятать? Он задумчиво постучал по обложке и оставил все как есть. Он искупит гордыню молитвой и умерщвлением плоти. В следующий раз, когда он придет в Mortus et Monumentum, то зажжет еще 100 свечей, чтобы показать свое благочестие. Приняв решение, он собрался уйти, но тихий шум заставил его обернуться. Полуночно-темное лицо Есилии Сулеймании показалось из пустого алькова. «Как долго вы здесь?» – спросил Матьё. Он был в ярости, он почувствовал себя голым и оскорбленным от того, что за ним наблюдали без его согласия. Сулеймания была худшим из людей, смертной, которая не верила в божественность императора, еретичкой, и поэтому он не скрывал своего презрения. «Что вы здесь делаете?» – спросил он. «Это мой санктум, вы вторгаетесь в мою личную жизнь!» «Это корабль лорда Желимана, а не ваш», — возразила она. «У вас есть покои в командном шпиле. Зачем вы приходите сюда? Насколько я понимаю, в ваших каютах есть записывающее устройство». «Значит, вы копались в моих делах и там?» «Копалась?» — рассмеялась она. Планетарные владения дома Сулеймании располагались на жарком мире, который щедро омывался излучениями родительской звезды. Исключительно адаптивный человеческий геном призвал для своей защиты наследие экваториальных терранцев, поэтому кожа Сулеймании была бархатисто-полуночной, настолько темной, что почти казалась синей при ярком освещении. Густые волосы, которые сейчас были укращены в сложную косу на боку головы, в распущенном состоянии напоминали звезду темной материи. Сулеймания была очень красивой женщиной. Матьё был святым человеком, и его интересы вышли за рамки потребности плоти. И все же он отмечал ее физическую привлекательность и полагал, что она заметила это. Разобравшись в этом, он задумался, не является ли ее внешность причиной антипатии к ней. «Я читала вашу книгу, Матьё», — сказала она. «Я историтор. Меня интересует то, что вы пишете. Должна признаться, что на мой вкус это немного слишком. Я предпочитаю историю историям». Она рассмеялась над собственной шуткой, и ее улыбка казалась прекрасным полумесяцем в тусклой комнате. «Я рассказываю истину о происходящем. Кто-то должен записывать подобающую религиозную историю этой войны, иначе как верующие будут просвещены?» – раздраженно сказал он. Вокруг запястья Сулеймании обернулось небольшое существо. 8 конечностей сжались вокруг руки, не было никаких узнаваемых особенностей, кроме лапок и мягкого серого меха, который контрастировал с темно-серым цветом униформы. Если у существа и была голова, Матьё не мог сказать, с какой стороны она располагалась. Обе сужались в одинаковые цепкие конусы, которые иногда поднимались подергаться в воздухе. «Религия не истина, Матьё. Это величайшая ложь из всех. Ваша работа очень хорошо подойдет для Схол, но ей не хватает комплексности, как и множество других важных вещей», добавила она. Она ласково пощекотала существо, оно замурлыкало и изогнулось. «Мой зверек ничего не знает об императоре или темных богах, и никому из них не поклоняется, но он во власти их всех. Вера бессмысленна в его мире. Это справедливо?» «Дело не в справедливости. То, что он ничего об этом не знает, еще не означает, что вера не должна быть частью жизни», сказал Матьё. Он встал со стула, чтобы стоять перед Сулейманией, и прислонился к краю стола, но ему было трудно смотреть ей прямо в глаза. У нее было живое лицо, а глаза искрились интеллектом, дразня и испытывая его. «Вы разумны, в отличие от него. Вы способны понять величественность божественного». «Я понимаю, что Вселенная в бедственном положении из-за создания колоссальной силы. Это не делает ни одной из них богом». «Вы отрицаете силу Императора, как и его божественность?» «Разве я такое говорила?» — сказала она. Она подняла запястье, пересаживая существо на плечо, где оно устроилось на эполете. «На самом деле, если вы действительно внимательно подумаете о сказанном мною, то увидите, что я говорила прямо противоположное. О силе легко судить. Мой орден изучает тайны за пределами истории нашей расы. Более старые виды понимали то, что вы называете божественным, намного лучше, чем мы когда-либо сможем, и прежде были могучие сущности, но не думаю, что их можно назвать богами». «У Альдари есть так называемые боги», — возразил Матьё. «Вы знаете, что я говорю на нескольких диалектах Альдари», — сказала она. «Настолько хорошо, насколько может человек. Их слово «бог» означает не то же самое, что наше слово «бог». Оно означает «бога», но еще есть десяток других вещей. Вы не можете называть их богов так называемыми, а наших реальными, а затем ссылаться на их мистицизм в качестве доказательства своей веры. Вы пытаетесь усидеть на двух стульях». «Не пытаюсь. Император – истинный бог». «Вот об этом я и говорила». «Божественное наполняет нас всех, как высочайшую вершину эволюции. Даже космические десантники чувствуют святость, пусть и отрицают это. Этот зал огромен, хотя я уверен, что на протяжении большей части последних 10 000 лет на борту корабля никогда не было столько ультрадесантников, как в последнее время. Когда я прибыл, флот был до отказа заполнен воинами, и все же они так никогда и ничего не сделали с этим местом. Его не стали переделывать под свои нужды. По-вашему, почему?» «Я ожидаю, что вы скажете мне», — промурлыкала она. «Благоговение, благочестие, память о мертвых. У них есть свои культы. Все мы святые, и император наисвятейший среди нас». Сулеймания провела длинным пальцем по погруженному в стену тяжелому лбу черепа сверхчеловека. «Если он бог, то он окружен множеством других аспектов с похожими качествами. Простой факт, что кто-то проявляет все особенности божественной сущности, еще не означает ни что эта сущность бог, ни что ей нужно поклоняться как богу. Если бы это было так, то все мы склонились бы перед губительными силами». «Богохульство!» – выплюнул Матьё. «Вы еретичка недостойная!» «По вашим понятиям, да. По моим, вы безумец. Удачи в поисках того, кто сожжет меня на этом корабле, как еретичку, жрец», — сказала она. «Я не отрицаю могущество Императора и что он наблюдает за нами, но все это лишь проявление экстраматериальных физических законов. Психическое царство можно понять как науку. Ей не нужны ваши бестолковые бормотания». «Не то чтобы наука была в почете в эту эпоху», — тихо добавила она. «Вера сильнее рациональности». «Десятки тысяч лет человеческой глупости подтверждают ваши слова. «Но это не означает, что Вера права», — сказала Сулеймания. «Порой вам стоит слушать примарха. Он многому научил меня. Думаю, вы будете рады услышать, что меня собирались казнить за мои убеждения. Даже моя семья не могла помешать этому. А Жилиман спас. Он поступил так по причинам, по которым подобные вам люди обличают меня. Разве вы не видите в этом некоторой иронии?» «Это он послал вас шпионить за мной!» Глаза Сулеймании расширились в притворном удивлении. «Зачем ему это делать?» «По множеству причин», — подумал Матьё. «Значит, вы явились сюда, чтобы искусить и прельстить меня, потому что чувствуете, что имеете на это право. Вы не понимаете, Сулеймания. Я не стал бы вас сжигать, я стал бы вас спасать!» «И, скорее всего, сделали бы это через сожжение. И к чему же вы считаете, я собираюсь вас искушать и прельщать?» Она посмотрела на него таким взглядом, от которого ему стало очень неуютно, и все же он сумел не покраснеть. «Заставить усомниться в вере в пользу разума», — ответил он, хотя не это было главным искушением. Он все еще не решался посмотреть ей в глаза. «Видимо, вы ненавидите меня, вы хотите увидеть меня сломленным». Она рассмеялась. Его застенчивость сменилась гневом, который снова растаял до смущения, когда она подошла к нему и положила изящную руку на плечо. Шероховатая ткань мантии обрела чувственную жизнь от ее прикосновения. «Вы мне нравитесь, Матьё, и я в самом деле хочу понять вас. Вы хороший человек, но ваши усилия неверно направлены». «У вас все?» – резко произнес он. «Сигнал о смене вахты прозвучал несколько минут назад. Я опаздываю на религиозную службу. Закончившие смену устали и ждут получить благословение императора перед циклом сна. Нас ждут новые конфликты, но я ставлю удовлетворение духовных потребностей чернорабочих на борту этого корабля намного выше боевой славы. Есть более крупная война, чем та, в которой сражается примарх. Она ведется в сердце каждого мужчины, женщины и ребенка. Вы забыли, что корабль некоторое время принадлежал врагу? Порча могла остаться. Мы должны быть бдительными. На этом театре войны я, генерал, солдат, бронетехника и космические корабли. Я не должен уклоняться от своего долга». «Присматривая за духовной спиной примарха», — произнесла Сулеймания, — «вы высоко себе ставите». «Именно для этого он и взял меня». «Неужели?» «Спросите имперского регента, если считаете мои усилия бессмысленными». Он сохранял спокойствие, несмотря на ее бесцеремонность. «Я никогда так не думала», — сказала она. «Уверена, что и он не считает их такими. Они только неверно направлены», — повторила она. Сирена проревела снова, три коротких гудка, извещавшие о начале новой смены. Тихая дрожь прошла по кораблю, когда десятки тысяч людей поменяли день безжалостной работы на 4 коротких часа отдыха, а другие заняли их места. «Я должен идти», — произнес он. «В, активация». Он отошел от Сулеймании и стал собирать свои вещи. Бездействующий сервочереп запищал и вернулся к жизни. Под гул включившихся репульсоров он неуверенно поднялся в воздух. «Я всегда считала чем-то неправильным, когда черепа наставников следуют за учениками в таком виде», — сказала она, глядя на череп. Для Матьё это оказалось уже слишком, и он попытался справиться со вспышкой гнева. «В этом нет ничего неправильного. Так почитают слуг императора. Это честь за все, что она сделала для меня». Сулеймания с интересом наклонила голову. «Она?» Матьё и так сказал уже слишком много. Он повернулся спиной к Истаритору и ушел. Выгудела позади него. Сулеймания смотрела в спину милитант-апостола, пока он не скрылся в темноте. «Она», — произнесла она, постукивая пальцами по стене. Она нашла нерв, хотя не собиралась его трогать. Сулеймания некоторое время сидела и думала, затем внезапно встала и коснулась медной заколки на плече, активируя встроенную в вокс-бусинку. Открылся канал к расположенному сотней палуб выше центру управления Логоса. «Пожалуйста, сообщите лорду Жилиману, что я хочу поговорить с ним в ближайшее время. Я покину флот, как только мы выйдем из варпа». Не дожидаясь ответа, она отключила связь. Матьё не потушил свечи, и они слегка задрожали после ее ухода, ненадолго придав зацементированным в стены мрачным черепам причудливые признаки жизни.